Глава 12. Ветер паноптикума. Юмико была первой из людей, чье сознание перенесли в донорское тело. Первый, кто смог прогнозировать будущее, сводя его бесконечные вариации к рациональному минимуму. Это был сложный процесс, малоизученный, но тег-инженер, обнаруживший эту способность Юмико, предполагал, что другие, подобные Юмико люди, тоже способны на предсказания. Нужно лишь немного усовершенствовать их тела, интегрировать пару жидких чипов, нейронных модулей и... На этом этапе размышлений тег-инженер по имени Ючи всегда делал паузу и размышлял о том, что чувствуют бывшие хозяева донорских тел. Нет, с незаконными донорскими телами все было ясно. Нищие, отчаявшиеся люди продавали себя ради своих детей или проигравшись ростовщикам. У каждого была своя история, но суть у всех была одна – деньги. Они становились донорами. Их сознание извлекалось и помещалось в прозрачную капсулу, искрящуюся изнутри и ярким светом. Их тела становились пустыми сосудами, а сознание… С сознанием было чуть сложнее, потому что его приходилось уничтожать, а это значило, что ты должен убить то, что осталось от человека. Можно было, конечно, помещать их в тела синергиков, биоэлектронных машин, похожих не столько на людей, сколько на бездушных накрашенных манекенов. Но процедура была не дешевой, да и что потом было делать с этими людьми? Отпускать? Бесхозный синергик на вечерних улицах всегда привлекает внимание. Повсюду рыщут группы силовиков, прозванных в народе технологическими инквизиторами. Они конфискуют синергиков, у которых произошел сбой, и отправляют на фабрику по переработке. Так что шанса уцелеть нет. Если, конечно, никто не возьмет синергика с человеческим сознанием к себе. Но это предполагает жизнь в страхе и бегстве. Можно, конечно, откупиться или вступить в сговор с друзьями, но те, кто может себе это позволить, и не станут продавать свое тело. В общем, стать донором означало смерть, а сознание в капсуле... Последние годы тег-инженер Ючи работал над тем, чтобы построить экспериментальную нейронную сеть и населить ее этими извлеченными сознаниями отчаявшихся бедняков. Но проект требовал колоссальных вложений, а клан Текия, на который работал Ючи, не видел перспектив проекта. «Это может перевернуть мир», — говорил им Ючи, но от этого они, казалось, еще активнее пытались поставить на проекте точку. Их пугали перемены, всех пугали, даже Ючи. Иногда ему снились сны, как мир превращается в одну огромную нейронную сеть, а все люди становятся искрящимися сгустками света внутри прозрачных капсул, подключенных к сети. Обслуживают этот мир запрограммированные синергики. Другие синергики присматривают за источниками питания. Третьи ремонтируют первых и вторых. Кошмар этого сна состоял в том, что Ючи не видел себя в этом мире. Он не был подключен к сети, но и не имел собственного тела. Ему позволено было только смотреть. И все. И так до конца дней. Обычно извлеченное сознание могло жить в капсуле около месяца. И во сне Ючи убеждал себя, что скоро все закончится. Но потом понимал, что живет так уже больше года, и начинал кричать от беспомощности и отчаяния. Его будила бывшая девушка по имени Файлин. Когда-то он любил ее. Когда-то она не была синергиком. Но потом случилась авария, Ючи не смог срочно подыскать для нее донорское тело, поэтому интегрировал разум в синергика. Тогда это казалось разумным. Впрочем, разумным было это и сейчас. За долгие годы Ючи доработал новое биоэлектронное тело Файлин, довел до идеала. Тело, которое будет жить после того, как сознание Файлин исчерпает отведенный ему природный ресурс. 80 плюс-минус 40 лет. Несколько раз Ючи пробовал загружать сознание бедняков в существующую нейронную сеть, но переход всегда был чреват критическими потерями памяти, да и существовали в этой неадаптивной среде сознания не больше суток. Потом начинался распад. А желающих продлить свою жизнь, обрести новое тело, становилось все больше и больше. Какое-то время удовлетворить спрос могли коррекционные тюрьмы класса тектоники, возведенные по всему миру, где заключенным предстояло пройти ряд нейронных циклов исправления, и если в итоге система признавала их неспособными к возвращению в мир, то их личность стиралась до первичных базисов. После этого преступник становился практически живой машиной, которая начинала свою жизнь с нуля. Именно таких заключенных и начали использовать в качестве доноров. Использовать незаконно, но богачи готовы были платить целое состояние за здоровое тело, поэтому процедура действовала и развивалась. Стоявшие у власти технократы предпочитали закрывать глаза на правонарушения, совершенствуя системы коррекции, а не ужесточая внутренние проверки и требования к охране. Тактика была выбрана верная, потому что вскоре количество доноров в коррекционных тюрьмах снизилось втрое, а затем и вовсе сошло на нет. Так что теперь оставались лишь донорские тела бедняков да синергиков. Юмико – сознание девочки в теле взрослой женщины по имени Кейко. Кейко была технологическим нигилистом, приговоренным к коррекции сознания в тектонике. А Юмико? С Юмико все было сложно. Ряд случайностей привел ее к тек-инженеру Ючи и его бывшей девушке, ныне синергику с сознанием человека, Файлин. Именно Файлин сделала Юмико первую нейронную татуировку памяти, потому что девочка пожелала, имея тело взрослой женщины, иметь соответствующий разум. Потом в ее тело Файлин интегрировала нейронный модуль судьбы, способный превратить полученную информацию в математические формулы. Такие же нейронные татуировки были интегрированы и тек-инженеру Ючи. Но внутри него не было пойманного в ловушку сознания бывшего хозяина этого донорского тела. Кейко. Ее сознание было в клетке. Система коррекции не извлекала сознание заключенных, а нарушала связи, обрезала воспоминания. Кейко стала первой, кто смог заявить о себе, достучаться до нового хозяина своего тела. Нет, она не могла общаться с Юмико напрямую. Их диалог превратился в непостижимую череду формул жизни и событий. Причины и следствия. Сознание ребенка было пластичным и пытливым, открытым новому, неузнанному. А сознание Кейко помогало Юмико анализировать, оценивать. Их союз превратился в идеальный процессор. Нейронный модуль памяти запихивал в мозг всю информацию, которую могла собрать Юмико. Модуль судьбы помогал провести анализ, упорядочить информацию и вывести необходимые формулы. Алин была горда проделанной работой. Интеграцией нейронных татуировок в тело Кейко. Впрочем, это не было самым сложным из того, что она делала. Особенно, когда приходили якудзы клана Текия. Вот их нейронные модули были по-настоящему громоздкими и невозможно сложными для интеграции. Если бы не тело синергика, которое было твердым и спокойным, как камень, то ошибки при интеграции жидких чипов были бы неизбежны. Но Файлин Синергик не совершил за долгие годы ни одной ошибки. Ее работа стала эталоном для мастеров нейронной татуировки. Как работа Ючи уже была эталоном для токийских тек-инженеров. Да и клан Якудза, клан Текия, был практически образцовым кланом. И теперь в образец, эталон, превращалась Юмико. Ее сознание работало как машина, анализируя настоящее, выводя формулы будущего. Причины и следствия. Ючи, пользуясь нейронными модулями памяти и судьбы, тоже мог предвидеть простейшие варианты, но Юмико шла дальше. Она сканировала мир. Сотни нейронных новостных и информативных программ заполняли ее мозг. Десятки тысяч событий, миллионы судеб и бесконечная череда случайностей, которые уже произошли и которым еще предстоит случиться. Одной из таких случайностей была судьба Шайори и Симьязы, пары, спасшей Юмико после смерти ее отца. Странные пары. Якудза, прошедший коррекцию в тектонике, и дочь главы клана Гакуда, отправившего убийц, чтобы забрать жизнь Симьязы и вернуть Шайори в клан, где ей предстоит понести наказание – смерть. Отец уже отсек дочери кисти рук за проступки. Теперь у нее были установлены имплантаты вместо рук. Настал черед головы. Она опозорила клан, и отправленные за ней якудзы четвертого уровня глубины Бусидо не остановятся. Они уже устроили историческую резню в реабилитационном центре Тектоники, пытаясь добраться до Симьязы и Шайори. Это событие взбудоражило народ. Грань была пройдена. Начальник тюрьмы застрелил одного из убийц, используя запрещенные интеллектуальные пули. Наномич не смог спасти молодого якудзу. Но второй убийца вырезал почти всю охрану Тектоники. Реабилитационный центр был усыпан разрубленными телами силовиков, залит кровью и содержимым вспоротых кишечников. Стоявшие у власти демократические технократы негодовали. Тоталитаристы заокеанских и северных стран подливали масло в огонь, приводя в пример устройство своих стран, подчеркивая защищенность жителей и надежность правоохранительных систем. «Незначительное ограничение прав и свобод ради защищенности будущего и настоящего допустимо», — говорили они, и впервые токийские демократические технократы были готовы согласиться с ними. О том, что резня в тектонике унесла жизнь дочери доктора Накамуры, никто не вспоминал. Комиссия извлекла из тела Юмико, ее настоящего детского тела, интеллектуальные пули начальника тюрьмы Рафа Ведимаса, но предпочла замолчать, проигнорировать этот факт. К тому же, кроме ребенка, в реабилитационном центре погибла еще не одна дюжина силовиков, у которых были свои семьи и свои дети, оставшиеся без отцов. Тоталитарные корпократы заокеанских стран предлагали досрочные кредиты для строительства фабрик по производству новой модели боевых синергиков, которые заменят силовиков. Тоталитарные технократы Севера предлагали ужесточить систему контроля и пересмотреть устройство гуманитарного образования, способного привить мышлению подростков необходимые для стабильного развития общества ценности, одобренные голосованием. Но больше всех в этом политическом хаосе досталось кланам Якудза. Казалось, весь мир сжался, навис над Большой Тройкой. Особенно после того, как посланный главой клана Гакуда-убийца, покинув Тектонику, вернулся в Токио. Его звали Макото. Он вышел из-под контроля и начал вырезать всех, кто вставал у него на пути. Силовиков, мирных жителей. Клан Гакуда пытался отречься от него, но процесс упразднения кланов был уже запущен. Иностранные тоталитаристы давно пытались избавиться от кланов, стоявших между ними и правительством демократов. Теперь у них появилась такая возможность. Ради этого они были готовы объединиться. Тоталитарные технократы и корпократы. Представители Севера звали Яков Юст. Заокеанские страны представлял Марк Ван Паттен. У Юста и Ван Паттена были свои истории и своя судьба. Были у них и общие друзья. Одного из них звали Ацуто Камано. Ведущий токийский политик. Он состоял в партии радикальных тоталитарных технократов, но никогда не отрицал, что видит будущее Японии в тоталитарном корпократизме. Именно поэтому на него и вышел Марк Ван Паттен, обещая неограниченные инвестиции в борьбе с устаревшей моделью демократической технократии страны. Жену Ван Паттена звали Джулия, и многие видели закономерность в том, что она стала любовницей Ацуто Камано. Отчасти эти домыслы были верными, отчасти нет. В действительности, Джулия Ван Паттен давно не жила с мужем. Вернее, жила, но брак их был исключительно показным. И дело вовсе не в правилах тоталитарной корпократии заокеанских стран. Дело было в том, что Джулия считала, чувствовала, замечала, что с ее мужем что-то не так. Перемены появились не сразу. Сначала был успех, блистательная карьера, предрешенная, когда Марк был еще мальчишкой. Он шел по стопам своих родителей. Богатых, влиятельных жителей Олимпа заокеанского мира. Такой же была и Джулия, вот только амбиции ее были другими. Она просто хотела жить, растить детей и любить своего мужа. Когда она познакомилась с Марком, то он показался ей именно тем человеком, с которым она должна связать свою жизнь. Надежный, заботливый, способный не вмешивать ее в свою политическую жизнь, позволяя уделять все свободное время детям, отдыху и личным интересам. Так почти все и было в начале, если не считать отсутствие детей. Но Джулия нашла себя в обустройстве дома. Она и сама не заметила, как следом за домом начала интересоваться внешним обликом своего мужа, получая удовольствие в выборе для него костюмов и в создании имиджа успешного политика. Но чтобы учесть все тонкости костюма и облика, нужно было изучить политическую обстановку. Так Джулия стала интересоваться всем, что связано с деятельностью ее мужа. Изучать его друзей, врагов. Политика увлекла ее и затянула в свою бездонную нору. Потом Марк Ван Паттен получил повышение, и они перебрались в Токио. Появились новые связи и новые интересы. Марк интегрировал идеи заокеанской тоталитарной корпократии в политических кругах Токио. Друзья поговаривали, что он может добиться успеха даже в аду, когда попадет туда после смерти. Токийские политики доверяли ему и готовы были идти на контакт. Но потом Марк заболел. Джулия не знала деталей, но их убедили, что он должен тайно вернуться для лечения, чтобы токийские политики, с которыми он тесно работал, не узнали о его болезни. Джулии, по решению заокеанских кураторов ее мужа, надлежало остаться в Токио. Лечение продолжалось почти месяц. Лечение, о котором Джулия ничего не знала. Потом Марк вернулся здоровым и свежим. Вернулся другим. Джулия почувствовала это с первого взгляда. Новый Марк обладал всеми воспоминаниями прежнего Марка, но вот его внутренний мир... Его словно и не было. Словно это была просто машина. Стоило Джулии подумать об этом, и она уже не смогла избавиться от этих мыслей. Марк умирал. Настоящий Марк. Он не мог излечиться чудесным образом. И пусть ее уверяли, что наука нашла лечение, Джулия не верила. Так не бывает. К тому же человек, который стоял одной ногой в могиле, не может вернуться и вести себя так, словно ничего страшного не случилось. Не было и радости. Как-то раз Джулия попала в аварию. Погибло 9 человек. Уцелело 3. Одной из них была Джулия. Так вот, тогда в глазах людей было сопереживание погибшим и радость, что эта участь не постигла их самих. Жизнь буквально светилась у них в глазах. И это после того, как они лишь на мгновение заглянули в глаза смерти. Марк же смотрел в эти глаза смерти уже давно. Джулия знала, что он не говорил ей, но он был осведомлен о своем заболевании. Он готовился к смерти, примирял себя с неизбежностью. Но его спасли. Но где же этот всеозаряющий свет жизни? Где радость? Хорошо, пусть будет не радость, но хотя бы облегчение. Груз смерти сброшен с плеч. Война с тьмой выиграна. Неизбежность отсрочена. Марк обязан чувствовать хоть что-то, но вместо этого он возвращается и продолжает свою политическую деятельность. Такой спокойный, такой невозмутимый. И не с кем поговорить о случившемся. Джулия одна в чужой стране. Покажите хоть одного кандидата в друзья. Джулия решила выбрать того, кто был рядом. Того, кто проявлял к ней интерес. Им стал политик токийской партии тоталитарных технократов Ацуто Камано, который к тому времени уже готовился к публичной смене приоритетов. Из технократа он почти превратился в радикала, поддерживающего политику заокеанских корпократов. Еще, Ацуто Камано скрывал это, но Джулия почти была уверена. Он давно положил на нее глаз. Она не собиралась раскрывать ему тайну своего супруга. Ей просто нужен был друг. Сначала друг, потом Джулия и сама не заметила, как стала любовницей Камано. Это было ее последней попыткой достучаться до нового Марка, но он, проанализировав ситуацию, решил, что эта связь пойдет только на пользу его союзу с токийским политиком. Единственным условием было лишь поддержание иллюзии внешнего благополучия, сохранение отношений и брака на публике. Джулия была готова поверить в то, что у Марка за океаном появилась любовница. Это было лучше, чем понимать, что ее мужа заменили синергиком. Но поиски и сбор информации, организованные Джулией, привели ее к закрытому для общественности проекту на островах Океании, где пытались построить первое в истории общество синергиков. Говорили, что глава этого проекта, Скип Бентли, не был человеком. Говорили, что настоящий Бентли умер много лет назад, но его заслуги стали причиной создания копии, которая будет стимулировать молодежь к образованию и новым достижениям. Но все это было на грани шутки, анекдота. Хотя Джулии хватало и подобных шуток. Ее Марк умер, и его заменили синергиком. Наверное, именно поэтому она и решила остаться в Токио. Мир, где она родилась, стал чужим и враждебным. Этот мир предал ее точно так же, как Ацуто Камано, приходя к ней, предавал свою семью. Но Ацуто Камано любил ее. Джулия не сомневалась в этом ни до аварии, в которую она попала с Камано, ни после, когда он не позволил ей умереть, переселив сознание в донорское тело. Так Марк Ван Паттон официально стал вдовцом, а сама Джулия окончательно утратила связь с заокеанским миром. Остались лишь Ацуто Камано, да это новое тело азиатки, к которому Джулия так и не смогла привыкнуть. Она устала, она хотела умереть. Смелости не хватало, чтобы сделать это сразу, поэтому Джулия убивала себя постепенно, отравляя тело донора. Ацуто Камано так и не понял, что это было желание самой Джулии. Да под конец ему и не было до этого уже дела. Он словно тоже почувствовал, что с Марком Ван Паттоном что-то не так, и отвернулся от заокеанских корпократов, устремив свой взгляд в сторону представителей Севера. Они предлагали новые планы финансирования, новые цели и новые сувениры. Незадолго до конца Джулия увидела женщину, занявшую ее место рядом с токийским политиком. Ее звали Ксения, и на ее животе сверкала непристойностью татуировка скрипичного ключа. И никаких нейронных модулей. Всего лишь тушь и фантазия мастера, создавшего этот рисунок. Такой была аскетичная философия Севера, который, впрочем, никогда не признавался в скупости воображения, списывая это на глубину традиций. Видела Джулия представителя этих стран, Якова Юста. Он был таким же узколобым и аскетичным, как татуировка Ксении. Юст называл себя политическим эмигрантом и гордился своими чернильными татуировками, заявляя, что каждая из них напоминает ему о коррекционных тюрьмах Севера, в которых он побывал. «Я видел ад, и он не сломал меня», — говорил Юст. «Он закалил меня, сделал крепче. Теперь я здесь, и я хочу научить вас, как стать сильнее». В действительности, Юста сломали еще в первой коррекционной тюрьме Севера. Все остальные были необходимы, чтобы довести его личность до нужного результата, исправить недочеты и добавить новые наработки. Его татуировки и те были частью этого образа. Нет, сам Юс не знал об этом, не был поставлен в известность. Север вообще никогда не ставил в известность шестерни своей системы. Его жители – это лишь механизмы, благодаря которым двигается машина тоталитарной технократии с отцом-основателем во главе и щупальцами этого отца в регионах. Юс никогда не встречался с отцом-основателем, но вот с его щупальцами, с меньшими отцами, виделся довольно часто. Большинство из них были запрограммированы с рождения частью системы. А те, кто пытался высказывать свои собственные взгляды, признавались подстрекателями или просто неэффективными управленцами. Маленькие отцы менялись достаточно часто. Даже самые преданные из них. Проще было признать неисправность единичной шестерни, чем системы в целом. К тому же, признавать это должен был отец-основатель, неизменный и непогрешимый центр Вселенной Севера. Магнит, который притягивает к себе все, что есть вокруг, и если остановить этот процесс, то жизнь, кажется, остановится вместе с ним, прекратится, потеряв главную движущую силу. Отец-основатель не был человеком. Он был образом, идеей, движущей силой. И пусть каждая шестеренка системы вращается где-то далеко от центра, если остановить двигатель отца-основателя, то остановится весь этот северный левиафан. Колени его подогнутся, и он рухнет. Тогда придут другие. Они разберут Левиафана на части, присвоят себе его достижения, а запчасти отправят в утиль, потому что у каждой системы свои шестерни. Яков Юст верил в вечность Левиафана и фатализм его природы. Верил в мощь, построенной севером системы. И верил в то, что заокеанские страны никогда не сживутся с северным Левиафаном. Они поразят его и разорвут на части, чтобы укрепить свои слабые позиции. И другой судьбы нет. Левиафан исключителен, и его слабость станет его концом. Поэтому Яков Юст хотел укрепить и приумножить силу Левиафана. Сам Яков Юст родился в семье отца Щупальца. Имя его было совсем другим. Родители Юста индексировались в системе как 2А1Б12 и 2А4Г34, что считалось достойным и почетным в обществе Левиафана Севера. Сам Юст индексировался как 2А4Г34-31343. Родители называли сына 3. В школе его идентификацией было 343, а система определяла его как смешанную комбинацию идентификационных номеров матери и отца, а также очередности его рождения в семье. Юст был третьим и последним ребенком. Огромную роль в его жизни сыграло то, что мать стояла в политической системе выше отца. Она и дома вела себя так, словно была выше отца по статусу. Для Севера в этом не было ничего странного, но вот когда Юст попадает в Токио, привычка к матриархату будет ему только мешать. Но эта привычка не будет просчетом коррекции. Ее сохранят Юсту осознанно, подчеркивая его индивидуальность и принадлежность к Северу. Тем более, что на политические взгляды это не особенно влияло. Так же, как данное имя. Яков Юст. Оставить идентификационный набор цифр и букв выглядело нецелесообразным, особенно учитывая легенду Юста, согласно которой он был политическим ренегатом в своей стране. Нет, пусть будет что-то доступное, что-то из забытого и переваренного Левиафаном собственного прошлого. Эту же роль должны были играть тюремные татуировки, давая созданным коррекции и ренегатам ощущение противостояния системе и возвращения к истокам, корням. Так что каждый ренегат, по сути, был большим патриотом и контролируемым механизмом, чем обычный человек-шестеренка этого Левиафана. «Рыба гниет с головы», — часто говорил Юст. Но тут же добавлял: «Сила в единстве. Представьте, если части вашего тела восстанут против вас. Руки начнут хватать за горло, когда хотят. Ноги понесут тело, куда им вздумается. Глаза начнут смотреть, на что пожелают. Это будет коллапс личности». Так же и со страной. Человек должен быть личностью, но обязан служить интересам Отечества. Быть готовым принести себя в жертву ради существования и стабильной работы системы. Многих из таких, как Яков Юст, оставляли на севере, позволяя жить рядом с обычными людьми-шестеренками, проверяя на прочность их взгляды и преданность. Других отправляли к врагу Левиафана. К врагам. Потому что врагами были все, кто не был частью его системы. Так Яков Юст попал в Токио. Так впоследствии к нему отправили двух девушек, выбранных в качестве ренегатов – Диту и Ксению. Конечно, коррекция заставила их верить, что Юст спасает их из лап системы. Даже Юст верил в это. Но в действительности все было под контролем. Все делали то, что было запланировано. И что самое забавное, все это понимали, включая зарубежных политиков. Но никто не оспаривал это прикрытие, предпочитая притворяться и получать колоссальные денежные вливания, чем разоблачить обман и лишиться спонсоров. Одним из таких политиков был Ацуто Камано. Сначала он использовал Марка Ван Паттона, денежный мешок заокеанских тоталитарно-корпократических стран. Затем начал использовать Якова Юста, еще более щедрый денежный мешок тоталитарной технократии Севера. Главное не увязнуть. Главное вовремя соскочить с крючка. Так думал не только Ацуто Камано, но и практически каждый, кто связывался с этими иностранными спонсорами. «Но мы уже все на крючке», — говорит Юмико, чья способность анализировать прошлое позволяет выводить формулы вероятностей будущего. Она говорит это еще до того, как общество восстает против кланов Большой Тройки. Еще до того, как свихнется убийца из клана Гакуда, посланный за дочерью главы его клана и бывшим якудза из клана Текия. «Макото найдет Шаюри Симьязу», — говорит Юмико, предвидя будущее свихнувшегося убийцы. Клан Гакуда отрекся от него, но их Сингиин сообщает Макото, где скрываются Симьяза и Шаюри. Никто не может остановить Макото. Никто, кроме самого Макото. Сингиин клана Гакуда надеется, что Макото остановится, когда завершит свою миссию. Юмико берет приютившего ее тек-инженера по имени Ючи за руку. «Ты ведь не позволишь Макото добраться до Шаюри и Симьязы? Это может причинить мне боль. Это может изменить наше общество, став крошечным камнем, брошенным в центр огромного озера и рождающим множество кругов». Тек-инженер Ючи обещает, что сделает все возможное. Он не может отказать Юмико не потому, что она ребенок, а потому, что он и сам обязан Симьязе. Бывший якудза когда-то спас его. Теперь настало время вернуть долг. Ючи не знает, но в этот самый момент Макото сражается с боевыми синергиками, тайно ввезенными в Токио представителями заокеанских корпократических стран. «Кланы – это единственное, что сейчас сдерживает интервенцию заокеанских и северных стран», – говорит Юмико, но Ючи и сам знает это. Токио уже тонет в иностранных инвестициях. Политики сплошь коррумпированы. Страну делают единой традицией, но истинные традиции давно подменены ложными. Ючи выходит из дома, оставляя девочку-предсказательницу со своей бывшей девушкой в теле синергика по имени Файлин. Где-то далеко Макото разрубает на части боевых синергиков, пополняя список своих жертв. Хотя, можно ли считать жертвами тех, кто не является живым? Или же синергики уже давно часть этого мира? Макото активирует нейронную татуировку маскировки, садится в автобус и едет на север. Люди вокруг видят в нем дряхлую старуху, опирающуюся на трость, за которую они принимают нано-меч якудзы. Макото ранен. Боевые синергики оказались достойными противниками. Их разработали специально для борьбы с кланами. Они обучены искусству бусидо и пользуются нано-мечами, в которые превращены их руки. Именно руки и выдали синергиков. Макото заметил черные перчатки, заметил неестественную подвижность пальцев. Они держались в толпе и долго просто шли следом за якудзой, оценивая, выбирая удобный момент. Макото не знал тонкостей, но интеграция нейронных модулей в тела синергиков была невозможна. Это требовало новых алгоритмов и разработок, чтобы связать модули с биоэлектронным мозгом машины. Если бы эта проблема была решена, то Макото не смог бы пережить ту схватку. Но так у него было преимущество. Какое-то время Макото держался в толпе, понимая, что боевые синергики не станут нападать на него днем. Но избежать от них он не мог. Не мог активировать нейронную татуировку невидимости или маскировки, потому что биоэлектронный мозг синергиков был невосприимчив к этому оптическому обману. Так что оставался только бой. Макото не боялся. Его не страшила смерть. В последнее время он сам стал смертью, призраком. Время от времени Макото выходил на связь с кланом Гакуда. Он делал это, потому что так его учили. Клан перестал отвечать после того, как Макото обезглавил пару барикуданов, которые передавали ему новый приказ у Ябуна вернуться в клан. Они говорили о позоре, о провале. Макото слушал их какое-то время, затем обнажил нано-меч и накормил своего прирученного хищника. После этого на связь с ним долгое время никто не выходил. Но потом появился еще один агент, чтобы сообщить, где Макото сможет найти дочь Ябуна. Макото выслушал его, затем вспомнил о том, как предыдущие связные говорили ему о позоре, и свернул агенту шею. Дальше были несколько силовиков, принявших его за кого-то другого. Их привлекла татуировка в виде иероглифа Токи, которую Макото сделал на своем лице, когда только позволил этой погоне подчинить себя. Он предложил силовикам убраться прочь, но они попытались его задержать. Наномичи загнулся, отразив выпущенные в якудзу пули. А затем этот же меч, этот хищник, отсек силовикам сначала руки, а затем вспорол животы. Макото знал, что они не выживут, но когда он уходил, они еще корчились в подворотне и просили о помощи. Где-то между делом он расчленил несколько синергиков, но даже наномеч и тот отнесся к этому убийству с презрением. Теперь Макото снова преследовали синергики. Но на этот раз стычка с ними обещала стать достойной. Макото шел в толпе, выбирая место для предстоящего боя. Окружавшие его люди не имели значения. Макото свернул в узкую подворотню, решив, что там будет проще сразиться с этой странной троицей. Они не смогут наброситься на него все сразу. Макото остановился и обнажил наномеч. Боевые синергики замерли, оценивая обстановку. Установленные программы не позволяли им причинять вред мирным жителям. Эта миссия должна стать идеальной демонстрацией новой волны синергиков. Макото замер, показывая, что готовится обороняться, и неожиданно атаковал. Голова первого боевого синергика слетела с плеч и покатилась за спину Макото. Руки обезглавленного ожили, превратились в нано-меч и атаковали якудзу. Связь со зрительным модулем синергика была нарушена, но он все еще мог анализировать. Макото отразил два слепых удара. Синергик читал его тактику, двигался в соответствии с правилами ведения боя. Макото понял это уже на третьем ударе. Синергик сделал еще пару смертельных выпадов, но противник и не думал отступать. Макото шагнул вперед, проскальзывая между рук мечей, и пронзил синергику грудь, споров биоэлектронный мозг. Машина дернулась и замерла. Для верности Макото отсек ей ноги и тут же с трудом увернулся от атаки следующего синергика, который, предвидя, что его удары не достигнут цели, решил зайти якудзе со спины. Макото попытался не позволить ему сделать это, но вынужден был отражать атаку третьего синергика. Они взяли его в клещи и начали сдавливать, действуя как единый механизм. Их сознания действительно были объединены в адаптивную к потерям систему. Макото активировал нейронную татуировку ловкости, переведя ее в режим перегрузки. На несколько секунд это дало ему преимущество в скорости, позволило отразить смертельную атаку и отсечь одному из синергиков обе руки. Машина изменила тактику и ударила Макото ногой в грудь. Удар отбросил якудзу к стене. Он ударился спиной и с трудом отразил атаку второго синергика. Машины перегруппировались. Обрубки рук одного из них сформировались в шипы. Макото пытался отдышаться после пропущенного удара. Несколько ребер были сломаны, и ему пришлось сломать себе один из зубов, где содержался запас наностимуляторов, способных ускорить регенерацию. Этого синергики не заметили, оценивая повреждения противника. Для них Макото был серьезно ранен. Вернее, не для них, а для тек-инженеров, которые создавали алгоритмы для биоэлектронного мозга этих машин. Они работали в спешке, готовя отправить боевых синергиков в Токио и не могли учесть всех тонкостей Бусидо и силы духа. Политическая обстановка менялась слишком быстро для наработок и проверок. Но кому до этого было дело сейчас? Здесь, в узкой подворотне. Если бы не сломанные ребра, то Макото бы снова атаковал противников первым, но так ему на руку была эта пауза. Главное, не прижиматься к стене. Главное... Боевые синергики начали атаку, когда наностимуляторы еще продолжали восстанавливать повреждения Макото, отнимая почти всю накопленную в теле энергию. Поэтому якудза не мог активировать нейронный модуль ловкости. Он отразил два удара первого синергика и нырнул в сторону. Мгновение передышки. Новая атака. Два удара здорового синергика и неожиданная яростная атака синергика, которому Макото отрубил руки. «Машина явно сошла с ума», — думал якудза, кромсая его тело, но затем... Он понял, что синергик жертвовал собой как ущербным, чтобы второй смог выбрать момент и нанести смертельный удар. Макото вычислил это за мгновение до того, как превратившиеся в нано-мечи руки боевого синергика рассекли его тело. Этого мгновения хватило, чтобы спастись, но не чтобы избежать ранения. Нано-сталь разрезала правое плечо, перерубив мышцы и кости, и если бы Макото не нырнул вниз, то быть ему разрубленным надвое. Боль обожгла сознание, вспыхнула адским пламенем. Но боль была тем, с чем якудза готов был встретиться. Его правая рука выпустила нано-меч и плетью повисла вдоль тела. Макото перехватил меч в левую руку и отсек боевому синергику ноги. Машина упала на спину, и якудза вонзил ему меч в грудь, уничтожая биоэлектронный мозг. Сражение было выиграно. Макото попытался подняться, но смог это сделать, лишь опираясь на убранный в ножны нано-меч, как старики опираются на трость. Ранение было серьезным. Оставшиеся в его организме наностимуляторы остановили кровь, но не могли залечить разрубленные кости и мышцы. К тому же они отняли слишком много жизненных сил. Нужна была передышка, отдых. Но цели не могли ждать. Поэтому Макото активировал нейронную татуировку маскировки и забрался в автобус, отправившись на север, надеясь, что ему хватит времени, чтобы набраться сил. Сейчас его могла бы задержать группа хорошо подготовленных силовиков, но об этом ранении никто не знал. Макото спал и видел смерть. Не свою смерть, нет. Он сам умер уже давно, умер для себя. Он видел смерть Симьяза и Шайори, только это имело значение. Кто-то подсел рядом и предложил воды. Макото не отказался. Его лихорадило, а мысли в голове путались так сильно, что все лица людей вокруг превращались в серые глиняные маски. Якудза не был уверен, сможет ли узнать среди этого однообразия Симьязу и Шайори. Его надеждой была лишь активация нейронной татуировки поиска. Если эта парочка окажется достаточно близко, то он сможет увидеть их. Увидеть не глазами, но этого будет достаточно. А пока нужно спать. Набираться силы и ни о чем не думать, потому что цель близка. Последняя цель. Макото активирует нейронную татуировку маскировки и просит водителя, притворяясь дряхлой старухой, разбудить его, когда они доберутся в Ситинохи. Автобус с полными баками жидкого охлажденного воздуха двигается неспешно. 5 часов – это достаточный период, чтобы пополнить запас жизненных сил. Макото позволяет себе отключиться. Снов нет, лишь осознание тьмы. Абсолютный, вездесущий. Универсальный модуль идентификации социального статуса позволяет Якудзе проходить автоматизированные пункты досмотра. Макото не знает, но именно в этот момент Ючи и Сингиин клана Текия связываются с кланом Гакуда, чтобы спасти Симьязу и Шайори. Отец девушки не идет на контакт. История о Юмико, о девочке, которая предвидит будущее, звучит неубедительно. Кланы в состоянии войны, и ничто не может изменить этого. Особенно ребенок, решивший, что способен разгадать формулу жизни. И если бы у Ючи было время, то он смог бы собрать целую группу людей, как Юмико. Возможно, тогда они смогли бы предсказывать вариации будущего более точно. Возможно, тогда они смогли бы изменить весь этот мир. Но на это нужно время. Время и деньги. И если проблему финансирования еще можно решить, то времени уже нет. Как остановить неизбежность? Как наступить будущему на хвост? Ючи возвращается в лабораторию. Если для будущего настолько важно спасти Симьязу и Шайори, хотя бы предупредить их, то еще есть шанс. Ючи планирует извлечь свое сознание и отправить его в общественную нейронную сеть. Это убьет его, но он надеется, что успеет найти и предупредить Симьязу прежде, чем распадется сознание. «Не нужно этого делать», — говорит Юмико. «Девочка, читающая будущее. Ты уже спас Симьязу. Твой визит в клан Гакуда спас». Сейчас мать Шайори, чтобы спасти дочь, связывается с представителями тоталитарных карпократов, которые уже выходили на нее, деактивировав ей нейронный модуль счастья, заставлявший смиренно принимать судьбу и решения клана. Спустя 1/4 часа заокеанский политик Марк Ван Паттон встретится с представителем Севера Яковом Юстом и заключит договор о перемирии. Это позволит им собрать большинство голосов купленных политиков, чтобы провести на голосовании проект по вводу в страну нейтральных сил, представленных боевыми синергиками для подавления деятельности кланов. Это случится после того, как группа боевых синергиков-карпократов проведет показное задержание Макото, доказав невсесильность Якудзы. Боевые синергики будут подчиняться токийскому правительству. Но без влияния независимых кланов, коррумпированная, продавшаяся северу и заокеанским странам власть продержится не больше 2 лет. Демократическая технократия прекратит существование, и страну начнут разрывать на части тоталитарные режимы технологической карпократии. Юмико еще что-то говорит, но Ючи уже не слушает ее. Он выходит на балкон и смотрит, как внизу суетится и извивается клубком змей город. Прежний город. Старый город, которому только предстоит вдохнуть ветер перемен. Ветер будущего. Но будущее всегда можно изменить. Будущее — это формула, где слишком много переменных. И узнавая одну, мы тут же видим, как меняется другая и тянет за собой перемены третьей. Так что ответ в этом уравнении и есть самая главная переменная, учесть которую невозможно. По крайней мере, в это хочет верить Ючи. Впервые в жизни хочет верить, чтобы не чувствовать себя таким беспомощным перед лицом грядущего. Таким жалким и ничтожным, не способным что-либо исправить. «Но Симьяза и Шайори выживут», — говорит Юмико, выходя следом за ним на балкон. И еще многие другие, которых мы любим и которые любят нас. «Говоришь это, чтобы меня успокоить?» — спрашивает Ючи. «А это тебя успокоит?» «Ты видишь будущее, но не можешь предсказать мою реакцию». «Могу, но ты ведь не захочешь знать». Юмико улыбается и напоминает Ючи о всех тех планах, которые были у него с утра. «Жизнь ведь не заканчивается», — говорит она. «Жизнь просто становится другой. Мы делаем ее другой. Мы все». Конец.